той самой, которая заявилась в медсанбат с дочкой доктору Шапира и верному Митяшину. Всех своих адресатов он звал в свой больничный городок Вунчанск. И, боже мой, какой это был городок, как оснащен он был самой современной, ультрасовременной лечебной техникой, какие тут были палаты, прогулочные террасы, парк, какие предполагались операционные, кухни, лифты, прачечные, какие квартиры для лечащего персонала, однокомнатные с ваннами и кухнями, двухкомнатные с раздвигающейся стенкой между комнатами, нормальные трехкомнатные. И все это здесь же, на территории городка, в парке, в нескольких минутах ходьбы от нового пляжа на Унче. Нет, он ничего не выдумывал, когда писал. Он твердо знал, такая больница будет с ними, со своими, с теми, на кого он может положиться. Будет, не может не быть. Ведь делали же они гораздо большие чудеса в войну, и именно чудеса они просто возводили больничный городок. И Ашхена Ванесовне он расписывал будущий хирургический корпус на 100 коек с гардеробными и специальной выписной, с диагностическими рентгеновскими кабинетами и с аппаратными, с гипсовой перевязочной и манипуляционной, с открытой столовой на воздухе, с залом столовой, в котором можно показывать кинофильмы. А старухе Бакуниной хвастался терапией, точно такой, как видел сегодня в журнале. Не типовым проектом, сочиненным артелью бездарных архитекторов, а настоящим, вдохновенным и разумным, легким и прочным зданием, где каждый метр полезной площади был использован остроумно и целесообразно, где не торчали перед зданием проклятые дорогие типовые колонны, где все было рационально и соразмерно, короче, талантливо. А Митяшину он написал о котельной и об электроподстанции, о каландрах для прачечной и о центрифугах, о дезинфекционных бутильниках нового типа и о передвижных шкафчиках с маринитами, в которых можно развозить по палатам действительно горячую пищу. Суп прямо из Парижа, стуча на машинке, подумал Устименко хлестаковской фразой и улыбнулся. Возможно, что он и Хлестаков. Так не для себя же, и все, что он пишет, не выдумано. Он хочет, чтобы именно так, а не иначе, было в городке. Он хочет и добьется. Дешевка себе дороже, а мы не так богаты, чтобы строить дешевые больницы. И еще раз с раздражением вспомнился ему его личный враг, универмаг с колоннами из зеленого камня, которым почему-то с легкой руки Золотухина облицовывали в Унчанске все, что нужно и что не нужно. И здание Государственного банка тоже с колоннами, и восстановленный гранд-отель, спущенный по фасаду ядовито-зеленой полосой. Вспомнилась ложная монументальность, дикая дороговизна люстры из меди. Откуда этот размах за казенные деньги, это расшвыривание ценных металлов, стекла, камня на никому не нужный шик? «Нет, врешь, будет больница!» — выстукивая зазывное письмо Нори и расхваливая климат для Аленкиного здоровья, думал Устименко. «Мне только люди мои нужны, мои золотые, проверенные, обстреленные, люди, на которых можно положиться всегда во всем, как на себя. Нет, лучше, чем на себя!» На машинке он щелкал часов до двух, пока на кухню в халате в туфлях на босу ногу не вышла Люба пить воду. «Ужасно соленую селедку ели на ужин», — пожаловалась она. «Что-то страшное. Прям словно наждаку наглоталась. Господи, третий час, а вы не спите? У меня нынче день удачный, хоть сабантуй устраивай», — похвастался Владимир Афанасьевич, потягиваясь с хрустом. «Бывает, что не задается, а тут все вдруг задалось». Он сидел в полосатой морской тельняшке, широкоплечий, побледневший от усталости, но еще возбужденный своей хлестаковщиной, и глаза его излучали мирный, греющий свет. «Вон какую гору писем накатал!» — произнес он, кивнув на заклеенные конверты. «Все докторов к себе сманиваю. Наобещал им не весь чего, одна надежда, что не поверят. Это которые с вами работали? Со мной?» «Поверят и приедут? Со мной работать тяжело».